Эдгар сидел у окна. Курил и медленно потягивал из стакана выдохшееся шампанское. Все равно вкусно. Его подруга, умиротворенная и удовлетворенная, мирно спала в соседней комнате. Славная девочка оказалась. Немецкая студентка, да еще с какими-то скандинавскими корнями. В меру страстная, в меру веселая. На взгляд Эдгара, впрочем, слишком затейливая в сексе. В отличие от большинства своих коллег, Эдгар был весьма консервативен в этом вопросе. Не участвовал в оргиях, не заводил малолетних подруг и из всех пост предпочитал классическую, католическую. Зато в ней, нельзя было не признать, достиг совершенства. Сладко потянувшись, Эдгар осторожно приоткрыл раму. Стал, вдыхая холодный, морозный воздух. Начался новый день. И, возможно, уже сегодня вечером трибунал вынесет приговор. Тогда можно будет спокойно провести праздники, не забивая голову интригами. И все-таки, чья же это интрига? Дневного или ночного дозора? А самое главное, какая роль отведена ему? Неужели и впрямь, как намекал Юрий, та же самая роль жертвы, что и Алисия?